Глава 13. Как гномы отказались быть обманутыми. Тириан подумал, или вернее мог бы подумать, будь у него на это время, что они находятся внутри маленького соломенного хлева, около 20 футов длиной и 6 шириной. А в действительности же они стояли на траве, над ними простиралось глубокое синее небо, а воздух приятно обвивал их лица, как будто было раннее утро. Неподалеку росли купы деревьев с густой листвой. Из-под каждого листа выглядывал золотой, бледно-желтый, пурпурный или ярко-красный плод, какого не найдешь в нашем мире. Плоды навели Тириана на мысль об осени, но в воздухе было что-то говорившее о том, что вокруг лето, и никак не позже июня. Все направились к деревьям. Каждый сорвал тот плод, который ему понравился, и секунду все помедлили. Эти фрукты были так прекрасны, что каждый подумал: «Это не для меня, уверен, что мы не должны срывать их». «Все в порядке», — сказал Питер. «Я знаю, что мы все чувствуем, но я уверен, совершенно уверен, что мы зря боимся. Мне кажется, мы попали в страну, где все разрешено». «Так давайте», — сказал Юстас, и они начали есть. На что эти плоды были похожи? Они не могли описать их вкуса. Я же скажу только, что по сравнению с ними самый свежий грейпфрут, который вы когда-либо ели, казался вялым, самый сочный апельсин сухим, груша, тающая во рту, твердой, как дерево, а самая сладкая земляника кислой. В этих плодах не было семян или косточек, а вокруг них не было ос. Если бы вы хоть однажды попробовали эти плоды, то самые прекрасные яства в мире показались бы потом невкусными, как лекарство. Как мне описать их вкус? Вы не поймете, на что они похожи, пока сами не попадете туда и не попробуете. Когда они съели уже довольно много, Юстас сказал королю Питеру: «Ты не расскажешь нам, как вы сюда попали? Ты собирался это сделать, когда появился король Тириан?» «Я немногое могу рассказать», — ответил Питер. «Мы с Эдмундом стояли на платформе и видели, как подходит ваш поезд. Помнится, я подумал, что он слишком быстро едет на повороте. И еще я подумал, как смешно, что наши, возможно, в том же поезде, а Люся об этом не знает». «Ваш верховный король?» — спросил Тириан. «Я имею в виду наших папу и маму, Эдмунда, Люси и моих». «Как они оказались там?» — спросила Джилл. «Не хочешь ли ты сказать, что они знают о Нарнии?» «О нет, они ничего не знают о Нарнии. Они ехали в Бристоль. Я слышал, что они собираются ехать утром, а Эдмунд сказал, что они обязательно поедут этим поездом». Эдмунд был из тех людей, которые знают все о железных дорогах. «И что случилось потом?» — спросила Джилл. «Но это нелегко описать», — ответил верховный король. «Да, Эдмунд?» «Не очень легко», — согласился Эдмунд. «Это было не похоже на те разы, когда нас вытаскивало из нашего мира с помощью магии. Раздался ужасный рев, что-то ударило меня, но не ушибло. Я почувствовал, что это не так пугает, как, волнует. Еще одна странная вещь. У меня болело колено. Ссадина, которую я получил, играя в регби. И я заметил, что колено внезапно прошло. Я почувствовал себя очень легко, и затем мы очутились здесь». «Нечто похожее произошло и с нами в вагоне», — сказал лорд Дигори, вытирая остатки плодов с золотой бороды. «А главное, что мы с тобой, Полли, перестали чувствовать себя одервеневшими стариками. Вы, юнцы, этого не понимаете, но мы перестали чувствовать себя старыми». «Юнцы, в самом деле», — возразила Джилл, — «я не верю, что здесь вы оба намного старше нас». «Мы не возражаем», — заметила леди Полли. «А что случилось с тех пор, как вы попали сюда?» — спросил Юстас. «Ну, — сказал Питер, — долгое время». Я действительно уверен, что это было долгое время. Ничего не случалось. Затем дверь открылась. «Дверь?» — удивился Тириан. «Да», — сказал Питер, — «дверь, через которую ты вошел или вышел. Разве ты забыл?» «Но где она?» «Посмотри», — ответил Питер. Тириан оглянулся и увидел самую странную вещь из всех, которую вы можете себе вообразить. В нескольких ярдах от них, хорошо видная в солнечном свете, стояла грубая деревянная дверь в деревянной же раме. И ничего больше. Ни стен, ни крыши. Тириан подошел к ней, сбитый с толку. Остальные последовали за ним, посмотреть, что он будет делать. Он обошел дверь кругом, но с той стороны она выглядела точно так же. Тут тоже были солнце и трава. Дверь просто стояла, словно она росла здесь, как дерево. «Благородный сэр», — обратился Тириан к верховному королю, — «это величайшее чудо». «Это та самая дверь, через которую ты появился с колорменцем минут 5 назад», — — сказал Питер, смеясь. «Но разве я не попал в хлев из леса? Похоже, дверь ведет из ниоткуда в никуда». «Так кажется, если обходишь вокруг», — возразил Питер. «Но приложи глаз к щели между двумя планками и посмотри сквозь нее». Тириан приложил глаз к отверстию. Сначала он не видел ничего, кроме темноты, но затем его глаза привыкли, и он разглядел перед собой слабый красноватый отблеск костра и звезды на черном небе. Он увидел темные фигуры. Они стояли или передвигались между ним и огнем. Он слышал, о чем там говорят, и голоса были похожи на колорменские. И он понял, что смотрит через дверь хлева в темноту равнины фонарного столба, где сражался в своей последней битве. Солдаты обсуждали, надо ли идти искать Тархана Рижду. Никто не хотел этого делать. Или лучше поджечь хлев. Он снова посмотрел вокруг и с трудом поверил своим глазам. Над ним было голубое небо, и во все стороны, без конца и края, расстилалась покрытая травой земля. А его новые друзья стояли рядом и смеялись. «Похоже на то, — сказал Тириан, рассмеявшись сам, — что этот хлев изнутри и тот хлев, что снаружи, два совершенно различных места». «Да, — подтвердил лорд Дигори, — его содержимое больше его оболочки». «Да, — подхватила королева Люси, — в нашем мире тоже был однажды такой хлев, где внутри было нечто большее, чем весь наш мир». Она впервые заговорила, и по трепету в ее голосе Тириан понял, почему. Она воспринимала все гораздо глубже и была слишком счастлива, чтобы говорить. Ему захотелось снова услышать ее голос, и он попросил: «Будьте так любезны, леди, продолжайте, расскажите о ваших приключениях». «После шока и шума, — начала Люси, — мы обнаружили, что попали сюда. Мы тоже пришли в изумление от этой двери. Потом она открылась в первый раз. Мы увидели темноту. И вошел огромный человек с обнаженной саблей, судя по всему, колорменец. Он встал за дверью с саблей, поднятой на плечо, готовый обрушить ее на того, кто войдет. Мы подошли к нему и заговорили, но он нас не видел и не слышал. Он не глядел на небо, на солнечный свет, на траву. Я думаю, что видеть все это он не мог. Так мы ждали довольно долго. Потом услышали, как с той стороны отодвигают засов. Но солдат не изготовился ударить саблей вошедшего, он сначала хотел рассмотреть, кто это. Мы поняли, что ему было приказано рубить одних и пропускать других. Когда дверь открылась, здесь, с этой стороны двери, внезапно появилась Таш. Никто не заметил, откуда она взялась. А в дверь вошел большой кот. Он лишь раз взглянул на Таш и убежал, спасая свою жизнь. И вовремя. Ибо Таш бросилась за ним, а дверь, закрываясь, стукнула ее по клюву. Солдат видел Таш. Он повернулся и с побледневшим лицом низко склонился перед чудовищем, но оно исчезло. Снова долгое время ничего не происходило. Наконец дверь открылась в третий раз, и вошел молодой колорменец. Мне он понравился. Часовой у двери был изумлен, увидев его, и я подумала, что он ожидал кого-то совершенно другого. «Я все понял», — вмешался Юстас. У него была привычка перебивать рассказчика. «Кот должен был войти первым, и часовой получил приказ не трогать его. Затем кот вышел бы и сказал, что видел их ужасного Ташлана, изображал бы испуг, чтобы напугать остальных зверей. Но хитр не мог догадаться, что в клюву настоящая Таш. Поэтому рыжий выскочил действительно испуганным. А потом хитр послал бы того, от кого он хотел избавиться, и часовой убил бы его, и...» «Дружище», — сказал Тириан мягко, — «ты мешаешь леди рассказывать». «Часовой», — продолжала Люси, — «был удивлен. Это дало вошедшему время, чтобы приготовиться к обороне. Они сражались друг с другом, и он убил часового и выкинул его тело за дверь. Потом медленно пошел вперед, туда, где были мы. Он видел нас и все остальное. Мы попытались заговорить с ним, но он был как в трансе, все время повторяя: «Таш, Таш, где Таш? Я иду к Таш». Поэтому мы дали ему пройти, и он пошел дальше. Он мне понравился. А после этого, уф! Люси переменилась в лице. «После этого», — произнес Эдмунд, — «кто-то кинул через дверь обезьяну, и Таш появилась снова. Моя сестра так мягкосердечна, что не может рассказать, как Таш покончила с обезьяной одним ударом клюва». «По делам ему», — заметил Юстас. «Обезьян не поладил и с Таш». «Потом», — продолжал Эдмунд, — «сюда попал Юстас, потом несколько гномов, за ними Джилл и, наконец, вы сами». «Я надеюсь, что Таш съела и гномов», — проворчал Юстас, — «маленькие свиньи». «Нет, «Этого она не сделала», — ответила Люся. «Все было не так ужасно. Они здесь. Их видно отсюда. Я пыталась подружиться с ними, но это бесполезно». «Подружиться с ними?» — закричал Юстас. «Разве ты не знаешь, как эти гномы вели себя?» «Остановись, Юстас», — сказала Люся. «Пойдем, и ты посмотришь на них. Король Тириан, возможно, вы сможете что-нибудь сделать». «Не могу сказать, что сегодня я очень люблю гномов», — отозвался Тириан. «Но по вашей просьбе, леди, я сделаю все». Люси повела их, и вскоре они увидели гномов. Это было странное зрелище. Гномы не прогуливались, не радовались и не отдыхали, хотя связывающие их веревки исчезли. Они сидели маленьким тесным кружком, лицом друг к другу, не глядя по сторонам, и не замечали никого, пока Люси и Тириан не подошли так близко, что смогли прикоснуться к ним. Гномы разом подняли головы, как будто ничего не видя, а только прислушиваясь и пытаясь по звукам угадать, что происходит. «Осторожней, — угрюмо сказал один. — Соображайте, куда идете. Вы сейчас наступите нам на головы». «Вот еще, — возмутился Юстас, — мы не слепые, у нас есть глаза. У тебя должно быть прекрасное зрение, если ты можешь здесь что-нибудь хотя бы разглядеть», — буркнул тот же гном, звали его Дигл. «Здесь?» — спросил Эдмунд. «Какой ты тупица, конечно, здесь», — ответил Дигл, в этой черной, как смоль, вонючей маленькой дыре. «Вы ослепли?» — спросил Тириан. «А разве ты не слепнешь в темноте?» — отозвался Дигл. «Но ведь здесь светло, глупые гномы!» — воскликнула Люся. «Разве вы не видите? Посмотрите, посмотрите вокруг! Разве вы не видите неба, деревьев, цветов? Разве вы не видите меня? Как во имя всех обманщиков я увижу то, чего нет? И как я могу видеть тебя лучше, чем ты меня в такой темнотище?» «Но я вижу тебя», — возразила Люси. «И могу это доказать? У тебя во рту трубка». «Так может сказать каждый, кому знаком запах табака», — отозвался Дигл. «О, бедняги, это ужасно», — огорчилась Люси. И тут у нее возникла мысль. Она сорвала дикую фиалку. «Послушай, гном, если у тебя что-то не все в порядке с глазами, то с носом, наверное, все в порядке. Понюхай это». Она наклонилась и поднесла свежий влажный цветок к безобразному носу Дигла. Но ей пришлось быстро отскочить назад, чтобы избежать удара маленького тяжелого кулака. «Как ты смеешь!» — закричал он. «Зачем ты суешь этот мерзкий помет прямо мне в лицо? Тут еще и чертополох! Что за нахальство? Кто вы?» «Подземный житель», — сказал Тириан. «Она королева Люси, посланная сюда Асланом в глубоком прошлом. И только ради нее я, Тириан, ваш законный король, не снесу вам головы немедля, ведь вы предали дважды». «Но это уж слишком!» — воскликнул Дигл. «Как ты можешь нести такой вздор? Разве твой чудесный лев пришел на помощь? И теперь, даже теперь, когда вы разбиты и брошены в эту темную дыру, вы продолжаете старую игру, придумали бы новую ложь. Попытаетесь заставить нас поверить, что никто не запер в темноте еще неизвестно во что». «Это не темная дыра. Пойми, глупец!» — закричал Тириан. «Выходи отсюда!» Он подался вперед, схватил Дигла за ремень и колпак и вытащил из тесного кружка гномов. Как только Тириан поставил его на землю, Дигл метнулся назад на свое место, потер нос и завыл. «О, что ты сделал! Стукнул меня носом о стену! Ты расшиб мне нос!» «Боже мой!» — сказала Люси. «Что мы можем для них сделать?» «Оставим их!» — предложил Юстас. В этот миг земля задрожала, сладкий воздух внезапно стал еще слаще, что-то яркое вспыхнуло позади. Все повернулись. Тириан обернулся последним, потому что боялся. Мечта его сердца — огромный, настоящий золотой лев. Сам Аслан был там. Все стояли на коленях вокруг его передних лап, спрятав руки и лица в гриве, а он поворачивал голову, касаясь их языком. Затем он устремил взгляд на Тириана, и тот, дрожа, подошел, стремительно обнял лапы льва, а лев поцеловал его и сказал: «Отлично, последний король Нарнии, твердо стоявший в последний час». «Аслан», — попросила Люси сквозь слезы, — «можешь ли ты? Сделаешь ли ты что-нибудь для этих бедных гномов?» «Дорогая», — ответил Аслан, — «я покажу тебе, что я могу сделать и чего я не могу». Он подошел к гномам поближе и издал низкое рычание, сотрясшее воздух. Гномы заговорили друг с другом. «Слышишь, это та шайка на другом конце хлева пытается испугать нас. Они делают это специальной машиной. Не будем обращать внимания. Не дадим снова обмануть нас». Аслан поднял голову и потряс гривой. Внезапно на коленях у гномов оказались роскошные яства, пироги, языки, голуби, трюфели, мороженое, а в правой руке у каждого бокал с отличным вином. И все было бесполезно. Они начали жадно есть и пить, но было ясно, они не понимают, что у них в руках. Им казалось, будто они едят то, что можно найти в хлеву. Один говорил, что пытается есть солому, другой, что нашел кусок старой репы, а третий, что ест сырой капустный лист. Потом они подняли к губам золотые бокалы с красным вином и сказали: «Нравится ли вам пить грязную воду из того же корыта, что и осел? Никогда не думали, что дойдем до такого». Вскоре каждому стало казаться, что другой нашел что-то более вкусное. Они начали драться и отнимать друг у друга куски и ссорились до тех пор, пока не завязалась настоящая драка, и вся изысканная еда была размазана по их лицам и одежде и растоптана под ногами. Наконец они сели, чтобы привести в порядок кровоточащие носы, и сказали: «Во всяком случае, здесь нет обманщика. Мы никому не позволим обманывать нас. Гномы для гномов». «Вот видите, — промолвил Аслан, — они не позволяют нам помочь им. Они выбрали хитрость вместо веры. Их тюрьма внутри них, и потому они в тюрьме. Они так боятся быть обманутыми, что не могут выйти из нее. Пойдемте, дети. У меня есть еще одно дело». Он подошел к двери, и все последовали за ним. Он поднял голову и прорычал: «Пришло время!» И затем громче: «Время!» И затем так громко, что голос его дошел до звезд: «Время!» И дверь открылась.